Отказываться от участия в террористической деятельности он не собирался, но предлагал в первую очередь заняться менее трудным делом. Совершить покушение на киевского генерал-губернатора Клейгельса. Это покушение было делом сравнительно легким, так как Клейгельс, не скрывая, съездил по Киеву, но и политического значения оно никакого не имело. В свое время, года за три перед тем, Клейгельс был ненавистен, особенно для студентов Петербурга, за ту жестокость, с которой по его приказу полиция избивала студентов-демонстрантов. Но с тех пор произошло так много событий, что о Клейгельсе помнили только немногие. Состоялось совещание боевиков, на котором Савенков развил свою точку зрения. С ним согласились Каляев и Швейцер. Остальные настаивали на продолжении похода против Плеве. Решение было принято наихудшее из всех возможных. Решено было разбить отряд на две части, из которых одна — Сазонов, Покатилов, Баришанский и Мацеевский — попытается довести до конца дело против Плеве, а вторая — Савенков, Каляев и Швейцер — займутся Клейгельсом. Таким образом, из первоначальной посылки Савенкова о том, что весь отряд их в целом недостаточен для проведения дела против Плеве, получился неожиданный вывод, согласно которому это дело поручалось одной части этого отряда. В таких условиях все предприятие становилось делом явно безнадежным. Покатилов, когда его встретил Азеф, ехал в Петербург для проведения покушения. Он с Баришанским уже выходили перед тем 7 апреля на улицу, но не встретили Плеве. Теперь он собирался сделать еще одну попытку. 14 апреля. Азеф попробовал его отговорить, но не имел успеха. У Покатилова были слишком напряжены нервы, чтобы он мог согласиться на отсрочку. Его судьба как террориста была действительно исключительной. Он был террористом-неудачником совершенно особого сорта. Еще весной 1901 года он приехал в Петербург, решив убить министра народного просвещения. Но пока он делал подготовительные шаги, министр был убит Карповичем, совершенно самостоятельно пришедшим к этому решению. После этого Покатилов встретился с Гершуни и предложил себя для покушения на Сипягина. Его кандидатура столкнулась с кандидатурой Балмашева, и выбор Гершуни пал на последнего. Покатилов добился, чтобы Гершуни предоставил ему право на ближайшее покушение, которое предпримет боевая организация. Гершуни обещание дал и сговорился с Покатиловым, что последний выступит против Оболенского. Но уже в последний момент свои услуги для этого дела предложил Фома Кочура, рабочий, уроженец тех губерний, крестьяне которых были перепороты Оболенским. Покушение, произведенное именно им, произвело бы значительно большее впечатление, чем покушение, совершенное студентом Покатиловым. И Гершуни еще раз уговорил последнего уступить Кочуре свое право на выступление. И вот теперь пришла, наконец, его очередь. Он уже два раза выходил на улицу с бомбами, и оба раза неудачно. Ждать дальше он не может.